сказала Рэб. Почти напротив, на другой стороне улицы, находился огороженный забором пустырь. Ты понял, Диего? Ничего не понял. Пошли. Они пришли на Governor Lane, другую улицу в том же квартале Нью-Йорк. Человек лет 30 ждал их на тротуаре перед входом в какое-то конторское здание. Климрот представил их друг другу. Человека звали Дэниел Хазендорф. Он был маклером в агентстве Уэбстер Риан энд Кальп, которая специализировалась на торговле недвижимостью. Все трое вошли в здание и на лифте поднялись на 6-й этаж. Это было 17 октября в 9 часов 15 минут утра. Другого человека звали Норман. Он дружески улыбнулся Хазендорфу, с которым был знаком, но затем медленно перевел взгляд на Диего Хааса, а главное — Реба Климрода, который, как всегда, был в полотняных штанах и рубашке, и спросил: «Вы хотите приобрести этот участок?» Рэб молча кивнул. «Он стоит 4 миллиона 550 тысяч долларов», — сказал Норман тоном, не лишенным иронии. У него было точно такое же лицо, как у суперинтенданта Букингемского дворца, намеревающегося вежливо выпроводить американских туристов, который спрашивает его, нельзя ли здесь снять на ночь комнату. «Предлагаю 4 миллиона 700», — сказал Рэб невозмутимым голосом. «Я хотел бы получить опцион». «У нас уже есть покупатель. Теперь у вас будет два. Я готов вести переговоры сегодня же. Через 2,5 часа. Чек акцептован». «Сколько вы вносите?» «Обычный депозит 5% от 4 700 000 долларов, то есть 35 тысяч». Взгляд Нормана встретился со взглядом Хазендорфа. Тот кивнул. «Скажите, пожалуйста, да или нет?» — попросил Рэб. На улице Хазендорф укоризненно покачал головой. «Представить только! В моем родном Миссури целую неделю договариваются о покупке коровы». «Покупая корову, я тоже не стану торопиться», — ответил Рэб. «Ну а как насчет той встречи? Я говорил с ним по телефону и должен ему перезвонить. В принципе, он вас может принять сегодня в час. Но мне пришлось долго его убеждать. В самом деле, долго». «Не старайтесь. Вы все равно не получите больше 10%. До встречи». Рэп толкнул Диего в такси. «Такси? Скажи-ка, какой шик! Когда купишь Кадиллак?» Диего никогда не видел, чтобы Рэб, находясь в Нью-Йорке или в любом другом городе, пользовался иным транспортом, кроме метро, автобуса или своих двоих. Они направились в Ньюарк через Холланд. «И что мы будем делать в столь отдаленных Палестинах?» «Искать 235 тысяч долларов. Где, ты думаешь, я их достану?» Он получил деньги через час после того, как в Ньюарке банкир просмотрел все документы, что представил ему Климрот, которые он извлек из своей неизменной холщовой сумки. Диего достаточно хорошо знал право, чтобы понять, что Рэб вел переговоры о предоставлении ему займа в 235 тысяч долларов, предлагая под залог почти все основанные им компании. Заем был получен. «Едем», — сказал Рэб. И снова Нью-Йоркская биржа, и опять Governor Lane. На сей раз на тротуаре их ожидал не Хазендорф, а Бенни Беркович, с которым Диего уже приходилось работать, особенно в Чикаго и Балтиморе. но мы друг другу никогда не симпатизировали.